Дом. От деда Ереме достался дом-крестовик на подклете из выдержанных бревен лиственницы 30 с лишним сантиметров в диаметре. Сруб, разделенный двумя пересекающимися капитальными стенами, поэтому крестовик с подклетом, в котором находились погребы и хранилища овощей, стал основой нового дома, неузнаваемого, перестроенного. Ерема присоединил по две комнаты с каждой стороны, и с фасада теперь на улицу смотрели 14 больших окон, простенки между которыми были уже самих окон. Про сибиряков говорили, что у них повышенная любовь к солнцу и свету. Это точно про Ерему. Окна были с двойными стеклянными рамами, со створками для летнего проветривания и с желобками для стока талой воды. Дом бесставен, что человек без глаз. И глаза Ереминого дома в обрамлении массивных наличников с вырезью были чудно хороши. Они перекликались с резным карнизом по фронтону, с галерейкой с точеными балясинами над окнами, балкончиком и перильцами. Со стороны двора Ерема добавил большие сени во всю стену и крыльцо на бревенчатом подрубе с 5 ступенями, перилами и балясинами. В подклете теперь были комнаты для работников. Двор делился на чистый, передний и грязный, задний, скотский. Оба двора Ерема застелил по земле тесанными бревнами и плахами во всю площадь, хотя обычно хозяева ограничивались проходами-дорожками от ворот до крыльца и до амбара. На подворье у Анфисы всегда был порядок. Ее справедливо называли «обиходка» – чистоплотная женщина. На переднем дворе по периметру располагались постройки. Амбары, по-сибирски «анбары», стояли на вертикальных столбцах для поддува и защиты от мышей. В одном анбаре хранилось зерно в специально оборудованных сусеках. Анфиса годами не видела дна своих сусеков, потому что урожаи были отменными, и всегда делался расчет на неблагоприятный год. В других анбарах стояли лари для муки и круп, мешки с льной семенем, деревянные катки, выделанная кожа, холсты, сундуки с одеждой для себя и для работников и многое-многое другое, необходимое для автономной закрытой жизни, какую по большей части и вели сибиряки. Свою мастерскую Ерема сделал просторной и светлой. К ней примыкали навесы для хранения тесин, бревен и другого материала. Далее следовали невеликие сапожная, пимокатная, где делали, катали зимнюю обувь, пимы, и бандарная мастерские. Эти ремесла Ерема не любил, ими занимались нанятые работники. Рядом с домом находилась летняя куть, кухня, в которой грели воду в больших объемах на пойло животным, варили скотское хлебово. Погреба под домом не хватало. Анфиса всегда хранила припасов как на полк или на 5 неурожайных годов. Поэтому был построен, точнее выкопан, дополнительный погреб со входом из летней кути. Дом стоял на хорошем месте, и отводить грунтовые воды большой заботы не составляло. К завозне, помещению с большими воротами, где хранились сани, телеги, лошадиная упряжь, подводил широкий настил для въезда. Никому не приходило в голову украшать ворота завозни или скотского пригона, а Ерема даже их с обводкой пропильной резьбы сделал. Баню испокон веку строили у реки и топили по-черному, считая ее более паркой. Банную утварь никогда не использовали в доме, потому что, известно, нечисть вроде леших и ведьмаков любит в бане тешиться, пока хозяев нет. Ерема баню устроил между передним и задним дворами, как пряничный домик оформил. Вода грелась не в бочке, в которую бросали горячие камни, а в железном коробе внутри печки. На чердаке бани стояли 2 чана с водой, хитро по трубам циркулировавшей в печку и обратно. Анфиса поначалу яростно ругалась на попрание устоев. Баня во дворе – это стыд и привлечение к дому темных сил. Но Ерема, знай себе, строил и строил, отмахиваясь от ее угроз схватить топор и к такой-то матушке порушить грешное творение. Но потом Анфиса оценила удобство. Баню топили, если не каждый день, то через день. Анфиса сама любила париться, считала, что баня возвращает силы, не терпела козлиного духа от работников и вонючих за стол не пускала. По установке хозяйки, один из работников никогда не отлучался со двора, следил за печами, любым открытым огнем, содержал в порядке противопожарный инвентарь, ларь с песком, бочки с водой. Страшнее пожара, способного превратить семью в нищих лишенцев, ничего не было. На заднем дворе находились конюшня, стаи для скота, авин, рига для сушки снопов, молотильня и другие рабочие помещения. Зимой оба двора были защищены от непогоды. Их покрывали жердинами, опирающимися на вертикальные столбы с развилками. Сверху бросали сено, которое постепенно уходило на корм скоту. Столбы опоры Ерема тоже украсил. Сделал в виде толстых витых веревок. Он не терпел художественно неоформленных долговечных предметов, на которые постоянно натыкается взгляд. Даже если их не видят посторонние люди, предметы должны радовать глаз. Внутри дома, поддавшись моде, Еремей оштукатурил и покрасил спальные комнаты, но не одноцветно, а с рисунком под разные трафареты. В одной из комнат даже решил собственную живопись на стенах вывести. Не получилось. То есть, по его разумению, не получилось. Анфиса, когда увидела жар птицы и длинномордых зубастых змей, крокодилов с крокодилицами, по Ереминой задумке, в буйно-зеленом лесу сказочных деревьев, задохнулась от тщеславия. Такого ни у кого нет. Однако Еремея его работа разочаровала. Все соскоблил, заново оштукатурил, покрасил розовым, по потолку пустил голубой орнамент. В горнице хозяин от модности отказался. Покрыл стены досками красного леса, смолистой сосны, долго выдержанной в специальных условиях. Она перестала плакать смолой, была отполирована до зеркальной гладкости, и когда в окна било солнце, хрустально светилась, играла. «Где такой кедр раздобыл?» — удивлялись гости. Зажиточные крестьяне мебель старались покупать городскую. Гнутые стулья, кровати с металлическими шишечками, шкафы для посуды, кованные сундуки. Особая гордость — музыкальный замок на сундуке. Еремей всю мебель сделал сам. Кровати с высокими резными изголовьем и изножьем, буфет на три отделения, украшенный орнаментом в виде папоротниковых листьев, опоясывающих диковинный фрукт виноград. Все принимали его за россыпь клюквы. Лавки со спинками в виде борющихся змей и орлов. Сундуки. Анфиса своими сундуками гордилась. Массивные и объемные, благодаря ажурной резьбе, они выглядели легкими, как шкатулки. Их никогда не закрывали накидками. Еремей же, в очередной раз приехав домой и глядя на свое произведение, сказал, что сундуки похожи на кладбищенские тумбы. Он бы их выкинул или отдал кому-нибудь. Но Анфиса насмерть встала, не позволила вынести из дома такую красоту. Еремей ограничился тем, что приладил на сундуки музыкальные замки. Всю зиму ковырялся, чтобы научить замки разным мелодиям. Постройка усадьбы имела начало, но конца у нее не было. Еремей не торопился и работал в охотку, а без охотки мог неделями не брать в руки инструмента. Анфиса жила в обстановке вечного ремонта. Для Еремея стройка была творчеством. Он чувствовал себя созидателем вроде отца природы, который постепенно выращивает цветок, листочек за листочком, лепесток за лепестком. Если что-то получается плохо, отец забраковывает создание, цветок засыхает, гибнет, не дав семян, а на следующий год появляется росток нового. Анфисе подобные выкрутасы были недоступны и противны. «Взялся строить? Построй, а не переделывай то, что надежно и прочно». «Некрасиво? Кто тебе сказал? Тебе так кажется. Перекрестись и работай дальше». «Да не над воротами анбара, кому их видно? Не ломай, ирод! Тьфу! До смерти моей не закончишь». С другой стороны, Анфиса гордилась тем, что на ее дом бегали смотреть, как на диковинку, что проходившие замедляли шаг, любуясь, что исправник и другое городское начальство предпочитало ночевать в ее доме, а не у старосты, что ссыльный художник устраивался за воротами на скамеечке и зарисовывал ее дом, баню. Поначалу Анфиса гнала художника, суеверно боясь, что бородатый парень в бабьей поддевке сглазит хозяйство. Но художник пообещал написать ее портрет и обещание выполнил. Рисовал он масляными красками на холстине, натянутой на раму. Сходство уловить художнику не шибко удалось, возможно, потому что позировать Анфисе было непривычно. Высидеть на одном месте несколько часов у нее терпения не хватало. Но портретом она осталась довольна. Фигура получилась строгая и солидная. Еремей очень сокрушался, что не удалось пообщаться с художником. Того погнали дальше по этапу, когда Еремей был еще в летнем отходе. Для портрета Еремей сделал резную раму. Повесили его напротив зеркала, которое тоже было оформлено в багет. Анфиса чуть не лопалась от гордости. Теперь у них как в благородных боярских домах. Еремей посмеивался, тыкая пальцем в портрет, в его отражение в зеркале и в жену. «Везде ты, кругорять турка!» Сыновья помогали отцу в строительстве, но по приказу. Особого рвения к столярству и резьбе не выказывали, талантов отцовских не унаследовали. Из всех детей только у маленькой Нюрани проглядывался художественный интерес. Она могла часами сидеть, наблюдая за инструментом в руках отца, радостно хлопала в ладошки, когда из дощечки рождалось деревянное кружево. Но тут Анфису подстерегла другая напасть. Анфиса закосы драла дочь. «Не смей отца ни о чем просить, не отвлекай!» Но науку девочка долго не помнила, ластилась к Ереме. «Тятя, сделай куколку, и кроватку для нее, и шифоньерчик, и столик с лавочками!» Еремей бросал работу и занимался глупостями, вырезал игрушки. Когда Нюране было 5 лет, на месяц отложил дела, хотя баня была не покрыта тесом, а дожди уже начались. Ерема построил для дочери маленькую размером в 3 собачьих будки избушку с детской мебелью. Избенка, конечно, вышла с загляденья. Но какой от нее толк? Одно баловство — потакание дочкиным капризам. Однажды Ерема привез детям гостинец. Настоящие пахучие яблоко и грушу. Фрукты эти сибиряки видели только на картинках в книгах, да еще бабушка Анфисина рассказывала про сады на Тамбовщине. Анфиса съесть яблоко и грушу детям не позволила, хотя дочка рыдала, а муж злился. Фруктами Анфиса перед соседями хвасталась, пока яблоко не сохлось, точно кизяк, а груша не сгнила. Так они и жили, во многом не совпадая. Ерема считал, что все надо попробовать, на себе испытать, самому знание, удовольствие или разочарование получить. А для Анфисы главным было сохранить лицо перед окружающими, пустить им пыль в глаза, удержать первенство в негласном соперничестве деревенских баб. Ерема трудился под настроение, а у Анфисы поблажек не было. Рожала, нянчила детей, вела большое хозяйство, хоронила Ереминых деда и мать, поднимала его братьев и сестру, женила и выдавала их замуж. Она не знала отдыха, покоя в мыслях. Анфиса не была склонна к сожалениям о прошлом и в будущее смотрела без страха. Все эти бабьи «кабы по-другому сложилось» или «а ежели не ровен час» терпеть не могла. Прошлого не изменишь, а про будущее только Богу известно. Она походила на человека с абсолютным слухом, который не поет и не музицирует, но невольно кривится, когда кто-то фальшивит. Потому что у нее случались предчувствия. Редкие, они ни разу не обманули. Связаны были со смертью родителей, брата и сестры. Это не было то знание, которое возникало, когда она касалась болеющего человека. Родители накануне смерти никаких тревог не внушали. С братом, который утонул в реке, и с сестрой, заболевшей грудной сухоткой, Анфиса несколько лет не разговаривала, считала, что ее обошли при разделе наследства. Предчувствие возникало неукротимо, как тошнота, и никогда не было конкретным, с каким именно человеком случится беда. Осенью 1914 года Анфиса как-то проснулась с ощущением страшной потери. Думала, сон плохой приснился, тут же забылся, только эхо от него осталось, сейчас растает. Но ощущение не проходило, крепло. Это было оно, проклятое предчувствие. А вскоре долетела весть, что война с германцем началась и объявлена мобилизация. Анфиса очень боялась потерять большака Степана. Она бы руки дала себе отрубить, глаза выколоть, только бы сохранить жизнь любимцу и продолжателю рода Степушки. Анфиса уговорила Челдона-промысловика, который еще Ереминого отца помнил, взять Степана в артель, увезти в тайгу, чтобы носа в деревню не казал, пока она сигнал не даст. 20-летний Степан, конечно, хорониться не желал и рвался на войну. И Анфиса, неслезливая, гордая, суровая мать, упала в рыданиях перед сыном на колени. Голосила, била головой о пол, ногтями царапала лицо. На ее крики прибежали работники, сын Петр и дочка Нюраня. Анфиса никого не стыдилась. По ее лицу текли слезы и смешивались с кровью, а она все молила и молила сына. Степан перепугался, стал мать поднимать, она вырывалась, снова падала и заклинала. Вырвала таки у сына обещание на год в тайгу уйти. Где год, там и три. Работники у Анфисы всегда были не из болтливых. Соседкам про царапины на лице говорила «Кыса, кошка подрала». И все прислушивалось к себе. Уйдет ли страшное предчувствие? Ушло. Тревожась о сыне, Анфиса про мужа забыла. Думала, старый, под 50 лет, не призовут. Однако Ерему забрели в солдаты. На фронт он не попал. По дороге заболел тифом, садили его в Самаре и в госпитальный тифозный барак для умирающих бросили. Но Ерема выжил, стал поправляться и потихоньку ремонтировать госпитальное хозяйство. Начальник госпиталя его приметил и оставил служить санитаром. В 17-м году скинули царя, и началось брожение. Ерему политические страсти не занимали, выхлопотал отпуск домой, уехал и не вернулся. Настали лихие времена. Думали, война, на которую забрали самых сильных мужиков, временное испытание. А это было только начало. И смуте не виделось конца. Подросшие деревенские парни вместо плуга и косы взяли в руки винтовки и ушли воевать, кто за белых, кто за красных, за большевиков, за колчаковцев. Степана после 3 лет таежного промысла никакими силами удержать дома было нельзя. Он боялся еще одной материнской истерики и настроил себя решительно не поддаваться ей. Однако мать только скривилась презрительно. «В умники попал, а из дураков не вышел». Еремей называл Степана непонятным Анфисе словом «пролетарий». Во время их споров она переводила взгляд сына на мужа, силясь понять, о чем ведут речь и на чьей стороне правда. «Значит, пролетарии всех стран, соединяйтесь», — насмешливо спрашивал Еремей. «А крестьяне чего ж не соединяйтесь? Или купцы?» Или мастеровые люди? «Пролетарии — главный класс, движущая сила революции», — отвечал Степан. «Видел я этих пролетариев. Спаси Бог от такой движущей силы. И на что тебе революция нужна? Для всеобщего равенства, справедливости и счастья». «Вот конкретно в нашем селе», — не отступал отец, — «с кем равенство желаешь? С Данилкой Сорокой, с Петькой Игнатовым и с Афоней Плюгавым?» Это были распоследние пьяницы и лодыри. «Я мыслю не про конкретное наше село, а во всемирном масштабе, за счастье всего человечества. «Что тебе известно про человечество, шишкобой, лесной бродяга? Дальше Омска мира не видел, а в благодетели записался. Хочешь через оружие и кровь людей счастливыми сделать? А у них спросил, что им счастье? Нельзя насильно, под дулом или на аркане тянуть людей в Карлой Марксой придуманную благодать. Можно!» — упорствовал Степан. «Лекарь, например, больно человеку делает, но для его же последующего здоровья». «Лекари тоже разные бывают, я их 3 года наблюдал. Знаешь, как говорят? У каждого доктора, мол, есть свое кладбище пациентов. Гробы только успевай строгать. Так что ты разберись, сынок, не на погост ли людей тянешь? Да и сам на нем не окажись. Уже разобрался». «Ну-ну». «Хороши были волосы, да отрубили голову». В молодости Еремей несколько лет работал под началом артельного мастера, который знал 100 поговорок на каждый случай жизни и откликался ими на любой чих. Память у Еремея была отличной, и пословицы-поговорки он легко запомнил, а со временем и сам стал вставлять их в речь. Не потому что хотел прослыть краснобаем, а потому что пословицы — это веский, непререкаемый аргумент. Недаром ведь молвится: пословица несудима. И еще народная мудрость всегда оказывалась к месту, чтобы поставить точку в спорах, вести которые Еремей не любил. Его мастерство было хорошо известно в губернии, подрядчики соревновались, чтобы заполучить Медведева в артель. Спокойный, уравновешенный, малопьющий Еремей Николаевич никогда не торговался за копейку, легко осваивался в любом коллективе, не устраивал ссор, не входил в группировки, от любой смуты держался в стороне, а его работа вызывала восхищение. Если при нем обижали ребенка или женщину, он мог скрутить пьяного дебошира или выкинуть на улицу. Но если он проходил мимо дома, где тот же дебошир лупил детей или жену, то Еремей именно проходил мимо, не заглядывал, не вмешивался. Он отказывался работать с негодным сырым материалом, и никакая денежная выгода не могла его подвигнуть на брак. Но когда другие ставили рамы из непросушенной древесины, которую через год винтом поведет, он смотрел на это спокойно. В Самарском госпитале вместе с 2 выздоравливающими солдатами Еремей починил водопровод, наладил канализацию, залатал крышу, переложил печи на кухне и еще 10 мелких работ выполнил. Он построил красивую беседку возле барака, в котором жили врачи и сестры милосердия. Теперь они могли в редкие минуты отдыха пить чай на свежем воздухе. Когда не хватало персонала, Еремей не чурался грязной санитарской работы. Выносил из операционной тазы со шметками кровавой плоти, мыл лежачих больных и перестилал им постели, отвозил покойников в морг. Его любили врачи и сестры, не хотели отпускать. Главный врач умолял вернуться после отпуска. «Как сложится», — ответил ему Еремей. Вышел за ворота и забыл о госпитале, где все почему-то считали, что он вкладывает в работу душу. А это была просто добросовестность. Душа же его была намного больше, сложнее и шире, чем можно было подумать, глядя, как он налаживает производство гробов. Бесконфликтность и покладистость Еремея объяснялась его равнодушием. Ему были безразличны человеческие страсти. Борьба честолюбий, желание главенствовать, прославиться, разбогатеть. И носители этих страстей, обычные люди, тоже были ему неинтересны. Он мог очаровать и очаровывал людей, не прилагая к тому никаких усилий, не ставя целью, не желая. Ему приписывали замечательные достоинства, и Еремей никогда не давал повода разочароваться. Но только Анфиса, жена, знала, что в основе его характера лежит равнодушие ко всему и ко всем, даже к собственной работе. То, что сделал вчера, сегодня уже ему не нравится, неинтересно, постыло. Анфисе достался муж, у которого хозяйская сметка и забота отсутствовали начисто. За 30 лет супружеской жизни Анфиса так и не смогла с этим смириться. цедила презрительно. «Мясо хорошо в пирогах, реки в берегах, а хозяин в доме». Она тоже взяла привычку вставлять пословицы и поговорки, но с целью отличной от мужниной. Хотела бить Ерёму его же оружием. Анфиса у сына спрашивала, кто такая Карла Маркса. Оказалось, мужик, придумавший учение про пролетариат, который есть простые грязные фабричные рабочие. По разумению Анфисы, Карл Маркс секту организовал, вроде молокан или трясунов, только без плясок. Стёпушку в секту втянул Вадим Моисеевич, ссыльный. Учительница их школьная померла, жид Моисеевич одну зиму ее заменял. По весне новую учительницу прислали, но ребятня, подростки и те, кто постарше, продолжали к Моисеевичу бегать. Книжки он им читал, разговоры вел. Кто ж знал, что плохому научит? Задурил парням головы проклятый жид. Однако, когда Колчака разгромили и Степан властью стал, Анфиса стала думать, что не муж был прав, а сын, и секта правильная. Обещают порядок навести и справедливость. Несправедливостью, чистым грабежом, были злодеяния колчаковцев, которые хлеб да скот отбирали, парней силой уводили. Кроме того, название у секты было хорошим – большевики. Как большаки, то есть старшие, наследники, опора родительская. Не прошло и года, как политические взгляды Анфисы резко переменились. Укладываясь спать, поостыв, Анфиса думала о том, что надо смириться с выбором сына. Просковья так Просковья. Все равно Степку не сломаешь. Только пусть прощение за грубость, непочтение к родителям попросит. И, как положено, благословение. Она нисколько не сокрушалась о том, что обругала сына, и не видела противоречия. Степан к ней с вестью давно желанный, а она в ответ заяростилась. Любое своеволие в семье, попытки жить своим умом, принимать решения без ее ведома, вызывали у Анфисы бешеный протест. И хотя на Степана, как и на мужа, ее гнев не действовал, они все-таки без лишней нужды старались не попадать матери под руку. Для остальных же это была наука. Поблажек ни для кого Анфиса Ивановна не делает.